связи с тем, что американские империалисты и свора суперпредателей по Кынхе все-таки начали совместные военные учения «Ульти Фридом Гардиан», нацеленные на ядерное превентивное нападение против нашей республики. 24 августа группа протестующей корейской молодежи в Японии, преодолев барьер бронемашин налетной полиции Японии и вооруженных полицейских, провели акцию протеста против американского и южнокорейского посольства в Японии.